Глава 16. Факт из жизни. Все утро Вячеслав Алексеевич вел себя так, как будто он не живет, а мается. Дайнека понимала его состояние и несколько раз пыталась продолжить начатый при Вешкине разговор. Но он не только не поддерживал его, а каждый раз выходил из комнаты, как будто что-то забыл или о чем-то вспомнил. После того, как отец дважды вывел на прогулку Тишотку, Дайнека оставила все попытки и ушла в свою комнату. Ее отцу было плохо, и она это понимала, как никто другой. Мучаясь, Дайнека выбирала между тем, чтобы поехать на дачу и как следует побить Настю, и тем, чтобы отправиться к Елене Петровне. Она выбрала второе. «Ты куда?» – спросил отец, встретив ее в прихожей. «К подруге. У нее день рождения, но сначала заеду купить цветы». «Деньги есть?» «Да». «Вернешься, как вчера, или раньше?» «Я же говорю, куплю цветы и только поздравлю». Войдя во вкус, Дайнека врала с большим чувством. «Столько лет дружим, нас многое связывает». «Как подружку зовут? Кто такая? Я ее знаю». «Азалия Волкова». «Нет, не припомню». Вячеслав Алексеевич грустно покачал головой. «Мы так редко с тобой видимся. Моя вина. Прости меня, дочь». «Ты здесь ни при чем. Мы познакомились с ней недавно». Сказав эти слова, Дайнека поняла, что попалась. Желая успокоить отца, она себя выдала. «Но ты же сказала, что вы много лет дружите». «Когда?» – поинтересовалась Дайнека. «Только что». Собравшись докопаться до правды, отец вдруг безучастно махнул рукой. «Впрочем, какая разница? Деньги у тебя есть?» «Ты уже спрашивал». «В самом деле?» – он грустно вздохнул. «Ну, иди». Смотреть на это было выше ее сил. Дайнека вышла за дверь в полной уверенности, что ее решение верное. Елене Петровне она позвонила из машины. Та оказалась дома и с радостью согласилась встретиться. Через полчаса Дайнека стояла у ее двери и нажимала на кнопку звонка. Елена Петровна сразу открыла дверь, потому что ждала ее. «На кухню или в комнату?» – спросила Елена Петровна. «Какая разница?» – Дайнека внимательно ее оглядела. «Вы похудели». «Плохо выгляжу». Она заглянула в зеркало и вздохнула. «Это ничего. Это пройдет». «Я хочу поговорить с вами о папе», – твердо заявила Дайнека. «Идем». Елена Петровна проводила ее в комнату и усадила в просторное кресло. Сама села напротив, достала из кармана сигарету и закурила. «Как у тебя дела? Как Джамиль?» «У нас все нормально». Дайнека понимала, что врет сегодня больше обычного, и, ничуть не смущаясь, продолжила. «Я должна вам рассказать правду. Можете не верить, но все было именно так». Что касается ее самой, то, зная свою склонность к воронью, она бы не поверила себе никогда. Но Елена Петровна сказала. «Милая девочка, хочешь нас помирить?» «Да», — сказала Дайнека. И теперь это была чистейшая правда. «Боюсь, что это невозможно». Елена Петровна потянулась и придвинула к себе пепельницу. «Кажется, что мы с твоим отцом переступили черту». «Никакой черты папа не переступал. И уж тем более вы». «Я благодарна тебе за все, что ты делаешь, но...» «Ну нет!» Дайнека вскочила с места, присела на корточки и заглянула в глаза Елене Петровне. «Выслушайте меня. Прошу вас!» «Не нужно так переживать». Елена Петровна ласково погладила ее по руке. «Я знаю, что ты очень добрая девочка и любишь отца. Говори, я тебя слушаю». «В тот вечер, когда папа не вернулся домой, я много раз звонила ему, но он не брал трубку. Потом я позвонила вам». «Кажется, я пропустила этот звонок». «Не пропустили. Я звонила на городской, и когда услышала, что вы взяли трубку, сразу отключилась». «Значит, это звонила ты». Елена Петровна опустила глаза. «Меня тут звонок озадачил. Я думала, он связан с исчезновением Славы. Зачем ты так поступила?» «Я боялась выдать отца». «В чем?» «Он поехал к Насте, и мне не хотелось, чтобы вы об этом узнали». «Понимаю. Ты боялась, что он все еще у нее. Но ведь все так и вышло». «Вовсе не так!» Дайнека не делала пауз, желая рассказать все как можно быстрее. «После того, как вы приехали ко мне, я сразу отправилась на дачу, И Настя, и Серафима Петровна убеждали меня в том, что папа уехал от них вечером. И я как дура поверила. Ты поверила не как дура, а как порядочный человек. Таким людям, как ты, свойственно всем доверять, — заметила Елена Петровна. К своему несчастью, я такая же дура, как ты. Я поверила, — продолжила Дайнека. Но на следующий день снова приехала на дачу, только на этот раз с Тишоткой. Попробую догадаться, — улыбнулась Елена Петровна. Пес обнаружил отца. Сначала он учуял его машину. Она стояла под замком в гараже. Дайнека мстительно улыбнулась. Но я-то знала, где лежит запасной ключ. И только потом Тишотка нашел папу. Да, он молодец. Когда я вошла в спальню... Прошу тебя, Людочка! Елена Петровна вскинула руки, словно защищаясь от удара. Пожалуйста, без подробностей. Они опоили его снотворным. Что за чушь? Как можно заставить взрослого мужика... запротестовала Елена Петровна. Дайнека не дала ей договорить. На даче у папы случился приступ стенокардии. Ему вызвали скорую, сделали укол и уложили в постель. Теперь понимаете? Врач прописал папе абсолютный покой, а Серафима Петровна воспользовалась этим, чтобы заманить его в свои сети. Серафима Петровна? Елена Петровна удивилась. А почему же не Настя? Я уверена, что это была идея ее матери. Серафима Петровна очень хитрая женщина. Мне это известно, обронила Елена Петровна. Почувствовав, что за ее словами что-то стоит, Дайнека спросила. Вы не договариваете? Серафима Петровна мне позвонила. Когда? В тот день, когда ты обнаружила на даче отца. И что она сказала? Что Слава вернулся к Насте и уже третий день живет с ней. Наглое вранье! Если бы вы видели его лицо, когда он понял, что провел там целых 3 дня, вы бы так не говорили. Это не я сказала так, а мать Насти, сдержанно заметила Елена Петровна. Конечно, я в это не поверила. И правильно сделали. Я решила, что Слава поддался минутной слабости. Они с Настей прожили несколько лет. Возможно, остались чувства. Нет, нет и нет! Защищая отца, Дайнека стояла насмерть. Для него это был удар ниже пояса. Но он гордый человек и не стал объясняться. А я не гордая. Я все объясню. Боюсь, что все слишком поздно. Но почему? Сгоряча Дайнека вскочила на ноги. Почему из-за какой-то гадины должны страдать 2 очень хороших человека? Потому что эти человеки уже не молоды и слишком побиты жизнью. Раздельно проговорила Елена Петровна. «Не хочу пилить хвост пилой. Лучше отрубить его. Раз и не больно». «Больно! Знаете, как ему больно?» закричала Дайнека. «Он мечется по квартире, как раненый лев. Знаете, как ему вас не хватает? Знаете, как он вас любит?» «Тебе-то откуда знать?» Елена Петровна грустно улыбнулась. «Я вижу! Он мой отец! Я чувствую, когда ему плохо!» Елена Петровна покачала головой. «Давай закроем эту тему. Мне нужно подумать». «Пока вы думаете, папа умрет от горя!» «А вот это запрещенный прием!» «Простите!» Немного помолчав, Елена Петровна сказала. «Мне звонил Вешкин». «Зачем?» «Ты не подведешь меня? Он хочет скрыть этот звонок от Славы». «Я не подведу!» Сергей рассказал про монеты и Велимбовского и просил кое в чем помочь. Старика недавно убили. Я знаю. Мне также известно, что ты фигурируешь в деле. Но почему Вешкин скрывает это от папы? Ему нужна помощь. Ты знаешь, что я работаю в Следственном комитете и по роду своей деятельности имею доступ к архивным данным? Ну и сказал бы папе. Слава не позволит ему вмешивать меня. Это да. Согласилась Дайнека. Папа принципиальный. Хотя если припрет... По-видимому, пока не приперла, резюмировала Елена Петровна. Что конкретно хотел от вас Вешкин? Выяснить, не фигурирует ли где-нибудь нотариус Завгородняя. Это про Велимбовского и продажу его квартиры? И что? Есть 3 уголовных дела, в которых Завгородняя проходит свидетелем. Все 3 о черных риэлторах. Могу сказать со всей очевидностью. Это Завгородняя в доле с преступниками. Но ее преступные деяния пока не доказаны. Вы сообщили об этом Вешкину? Он звонил мне сегодня утром, и я рассказала. Также передала ему еще одну интересную информацию. Мне попалось старое дело о двойном убийстве, которое касается самого Велимбовского. «Он убийца?» – ужаснулась Дайнека. «По крайней мере, подозревался. Дело осталось нераскрытым». «В это трудно поверить. Особенно если учесть возраст самого Велимбовского на момент убийства его родителей». «Да это просто ужас какой-то! Его подозревали в убийстве собственных родителей?» Велимбовскому тогда было 15 лет. «Так давно?» «Прошло почти 60 лет. Дело хранится в архиве». «Но как же вы о нем разузнали?» Забила в поиск фамилию Велимбовского и сделала выгрузку из базы данных. У погибших мужа и жены была та же фамилия. «Ознакомились с делом?» – спросила Дайнека. «В общих чертах. На всякий случай запросила все материалы. В понедельник мне привезут их из архива». «Даже как-то не по себе». «В чем дело, Людочка?» «Старик не произвел на меня дурного впечатления, хотя отец назвал его Люцифером». «Не будем спешить с выводами. Ознакомлюсь с делом, тогда будет ясно». Елена Петровна вздохнула. «Хотя как это поможет Вешкину? Скорее всего, никак». Домой Дайнека вернулась к вечеру и сразу заглянула в гостиную. Отец смотрел телевизор, но, заметив ее, приглушил звук. «Тебе звонила подруга». «Кто такая? И почему не на мобильник?» «Она сказала, что ты не берешь трубку». Дайнека вспомнила, что когда поднялась к Елене Петровне, забыла сумку в машине. Такое с ней случалось, и часто. Она недовольно поморщилась и уточнила. «Так кто, говоришь, мне звонил?» «Та самая подруга, которой ты отправилась с букетом цветов. Кажется, ее зовут Азалия Волкова». Дайнека молча кивнула и опустила глаза. «На всякий случай, чтобы ты знала, день рождения у твоей Азалии в марте».